Куда же моему капитану с вами равняться? Вы жупан, а он свита». В подобных разговорах два приятеля долго проводили время и заключили на том, что Шельменко должен подвести капитана своего так, чтобы он попался в руки Кирилла Петровича, если можно, сегодня или завтра. Зато же Кирилл Петрович обещивал, поговоря с полковником, Шельменко выхлопотать увольнение, а на его место поставить одного или двух рекрут. Шельменко уверил его, что это очень возможно сделать. Для удобного же действия Шельменке дозволено приходить во всякое время не только в сад, но и в самый двор Кирилла Петровича. На том приятели и расстались. Оставшись один, Кирилл Петрович тотчас вспомнил о причиненной им обиде законному другу своему, сожительнице нежной, никогда его не огорчавшей, а теперь, может быть, плачущей от его сильных выражений. И как холерический припадок уже у него затих и погас, то он и решился, расположивши, как это, что говорить, идти к Фене Степановне, как вдруг увидел ее подходящую к себе с встревоженным лицом, показывающим, что нечто произошло и беспокоит ее. Обрадовавшись такому неожиданному случаю, Кирилл Петрович поспешил встретить ласково супругу свою и употребил самые нежные наименования заставить забыть случившееся. На сей конец он спросил: «А что случилось у вас, душаточка?» Словцо, употребляемое им в первые дни брака, а после как-то вышедшее из употребления. «Фена Степановна, тут чудеса, душечка. А где бы вы думали находится Осип Прокопович с Гарпинькою?» «Кирилл Петрович, как где?» «Известно, он поехал в Петербург, Фена Степановна, да». «Пойдите же за ним». «Поехал, да и приехал». «Кирилл Петрович, ну так. Теперь заважничает еще больше. А как вы думаете, маточка, не поехать ли мне поздравить его с благополучным возвращением? Фена Степановна, Бог знает, что вы, душечка, выдумали. Вам в вашем чине, с вашим состоянием, с вашим умом и ехать к нему. Он должен прежде побывать. Он помнит долг свой, сам будет сегодня к вечеру с Гарпинькою и с дочкою. Вот пишет к вам». Кирилл Петрович читает письмо. «Возвратясь из столичного города Санкт-Петербурга, где я провел 3 месяца, располагаю навестить вас с моим семейством. Причем будет еще один мой родственник, любопытствующий видеть ваши агрономические учреждения, и если благоприятно вами будет присоединить свои познания к вашим и усовершенствовать благосостояние семейства вашего. До свидания, мой почтеннейший». «Ого! Уже называет мой почтеннейший? Вот каково побывать в столице!» И сколько в немногих строках наставил модных слов, теперь к нему не приступу. Когда еще собирался только выехать в Петербург, так уже всегда носил манишку с большими складками и блестящую пуговкою. А теперь у него, полагать, должна и не одна такая пуговка. Что же, маточка, будем ожидать?» «Фена Степановна, конечно, будем ожидать. Отказать нельзя. Так послать бы за Шельменком, он все знает лучше, нежели я. Так он бы, Кирилл Петрович, и полно уже, душечка. Не вспоминайте того». Кирилл Петрович, взяв за руку Фенну Степановну, повел ее к дому. Она положила к нему на плечо свою голову, и оттого они шли тихо, и что говорили, не слышно было. Только видно, что он почасту целовал руку ее и изредка целовал в голову или щеку. Не умею сказать, неясно было видно. Сколько хлопот нашей Фенне Степановне, а Модре еще и больше —